Пастораль. Прикоснись к моей душе. Вместе выдумаем завтра. Во дворце ли, в шалаше, выбирай. Ты нынче автор. Прикоснись к моим словам. Не вспугни их недоверьем. Зацветет зимой трава. Скрипнут запертые двери. Прикоснись. Не поленись к снам на утренней подушке, и на завтра мне приснись пасторалью для пастушки. Позабудем прошлый век, нищету, насилие, страхи, выберемся из коллег, из себя, как из рубахи. Прикоснись к больной душе, вылечи, ты это можешь. Вылезаем из клише, из вчерашней ветхой кожи. Черно-белое кино остается на экране. Пьем крепленое вино, грог в серебряном стакане. Вышиваем гобелен. Домовые вяжут нити. Отступает тело тлен в область маленьких событий.